Эротические удовольствия. С тех пор, как я себя помню, больше всего на свете меня волновали женские груди. Продолжается это до сих пор, а началось, наверное, с маминой груди. Но помню еще и себя стоящим в детской кроватке с веревочной сеткой, ограждением, и наклонившуюся надо мной няню Марусю. Какое удовольствие доставляло мять руками это нечто большое, мягкое, колышащееся. Почему мять ее груди доставляло такое удовольствие, я, конечно, не имел ни малейшего представления. Сейчас думаю, что это атавизм, впечатанный нам в гены поколениями наших доисторических пращуров. Следующее запомнившееся с детства эротическое удовольствие – женская баня. Происходит дело где-то в Уфе, моются бабы, пар, шайки, гулки и голоса. Мама держит меня на руках, потом опускает на пол. Мой взгляд с высоты лиц и голов опускается на уровень толстых задов и лобков. Приятно тереться возле здоровых баб, пусть я всего-то не выше их ног, касаться плечами рубенсовской плоти, видеть перед самым носом обилие пышных телец, кучерявых завитков над загадочными треугольниками, непонятное волнение, неосознаваемое удовольствие, неосмысленное желание осязать. Мама рядом, покой, безопасность. Когда во мне оживает это воспоминание, я просто физически ощущаю себя тем самым пятилетним мальчиком, впервые заглянувшим, как монах на средневековой гравюре, в какой-то запредельный прежде сокрытый мир. Дальнейшие мои сексуальные познания все так же относятся к концу войны. Мы вернулись из эвакуации, жили на даче в Красково, играли в доктора. Я открыл для себя разницу между девочкой и мальчиком. Тут-то нас и застукали за рассматриванием своих пиписек. Ну-ка, чем вы здесь занимаетесь? Стыд. Уши красные, меня за руку ведут на веранду. Позор. Кстати, а почему стыд и позор? Ну, разглядывали мы свои сексуальные причиндалы. Разглядывали, хотя и знали, что нельзя, не положено. А почему нельзя? И откуда мы все-таки знали, что нельзя? Еще одно воспоминание. Мы играем в салочки, я бегу наверх по лестнице за миленькой светловолосой девочкой, желая лишь одного — за что-нибудь ее ухватить. Поскольку девочка впереди меня на много ступенек, я вижу ее трусики, и между трусиками и чулком — голую ляжку. Хватаю ее за вожделенное место — она в ответ засаживает мне и правильно делает ногой в грудь. Я падаю назад, ударяюсь о что-то головой, отключаюсь. У меня сотрясение мозга, к счастью, легкое. Приходя в себя, вижу вокруг своих товарищей-сверстников. Еще воспоминания. Мы пошли в уборы. В этом селе замечательная церковь, розовая, с кренделями в барочном стиле. После «Дворянского гнезда» с моей легкой руки ее много снимали в кино. Все побежали играть в футбол. Я играть не стал, потому что играл плохо. Вместо футбола стал подглядывать за девочками, которые нагишом купались в пруду. Одна вдруг увидела меня, завизжала. Все выскочили из воды, похватали свои трусики. «Сейчас мы тебя будем бить», — сказала девочка. «Пожалуйста», — сказал я. Она сорвала крапиву и полосанула меня по голой ноге. Ощущение было малоприятное, но я сказал: «Не больно». «Ах, не больно!» — завизжали девочки и стали хлестать меня по ногам крапивой. Было во всем этом что-то очень животное и жестокое. Я стоял, не показывая вида, крапива больно обжигала, все ноги до трусов были красные, кожа горела. Я, стараясь улыбаться, сказал: «Мне совсем не больно». Девочки с испугом смотрели на меня. Пройдя метров 100, я спрятался в высокой траве и горько заплакал. Вообще-то я умел сдерживать слезы, но тут было так обидно, так больно. По астрологическому знаку я лев. Львы натуры не агрессивные, у них характер царственный. Они предпочитают давать, а не брать. К сфере секса это также относится. Я всегда был романтичен. Мне нужна была романтическая увлеченность, чтобы последовало и остальное. Первую любовь во мне пробудила дочь дворника из дома номер 8 на Тверской. Я никак не решался с ней заговорить. Помню, зима, фонтан на Советской площади рядом с Арагви. Часов 5 вечера, смеркается. Она ходит кругом по гранитному бордюру, ей лет 8, мне 10. Я тоже стал на бордюр, иду ей навстречу. Когда встречаемся, уступаю ей дорогу. Ходим она в одну сторону, я в другую. Ей, видимо, нравится, что я ей уступаю дорогу. Наконец я решился. Коленки у меня задрожали от волнения. Остановился и стою, не схожу с дороги. Она идет, остановилась, смотрит на меня. «Я хочу с тобой дружить», — говорю прерывающимся голосом. «Дурак», — говорит она. Сама дура автоматически вырвалась у меня. Все рухнуло. Уступил ей дорогу. Еще 10 минут постоял на пустом сквере, глядя вслед ей, и ушел домой. Следующая моя любовь была к девочке, жившей этажом выше. Было это году в 48-м. Ради нее я украл у мамы французские духи, дождался ее на лестнице, дал флакон. «Вот тебе подарок». На следующий день, придя из школы, я увидел на пороге маму. «Ты мои духи подарил девочке наверху?» Говорить, что не я, было глупо, я молчал. Мне не дали раздеться, вручили батон, сказали: «Ты выгнан из дома, иди куда хочешь. Это тебе на первое время». Я сел на ступеньке с батоном, стал думать, куда же мне идти, горько заплакал. Часа через полтора надо мной сжалились, пустили домой. Так меня пытались отучить от воровства. Когда я впервые открыл для себя состояние, научно называемое эрекция, а в обиходе обозначаемое куда как более простодушными глаголами, в ту пору для меня столь же неведомыми, испуг мой был неописуем. Я побежал к маме и с пылающими ушами сказал: «Мама, со мной что-то случилось. Я заболел». «Что?» «Поди сюда». «Я не могу». У нее были какие-то люди. Страшными знаками и гримасами я вызвал ее из комнаты. Поняв, в чем дело, мама расхохоталась. «Ничего, это пройдет». Тогда меня испугало возбужденное состояние члена, сейчас пугает возможность обратного. Уже освоившись с новой своей возрастной фазой, я начал бояться внезапности и непрогнозируемости возникновения означенного состояния. Тебя вызывают к доске, а у тебя ни с того ни с сего встает. От страха, что ли? Поднимаешься из-за парты, засунув руки в карманы, чтоб не виден был выпирающий в штанах бугор, идешь полусогнувшись. Отвечаешь, что не попадя. Мысли совсем о другом. Со временем появлялись друзья, с которыми мы погружались во все более греховный омут. Сигареты, алкоголь, кафе, мечты о женщинах. Отец позвал меня, спросил: «Ну что, дрочишь?» Я молчал, не зная, что ответить. Конечно, дрочил, мне было 17. «Ну ладно», — сказал он. «Мой папа так сделал, и я так сделаю». Он позвонил какой-то знакомый. «У меня молодой человек подрастает. Я его к тебе пришлю». А мне сказал: «Кончай дрочить, тебе пора женщину. Ты ее должен трахнуть». Женщина была генеральшей. У нее был 16-летний сын, которого надо было учить музыке. Я пошел давать ему уроки. Первый раз выступал в качестве репетитора. Женщина была рыжая, белая, даже дебелая. От нее пахло духами «Красная Москва». Полные икры, огромный бюст. Наверное, во времена, когда ее очаровывал отец, она была очень хороша. На меня она посмотрела влажными темными глазами и говорила почему-то вполголоса. Когда я пришел на следующий день, сына ее уже не было. Она поставила чай, пошла в соседнюю комнату, позвала оттуда: «Андрей, иди сюда». Я зашел. Она сидела на очень низком кресле. «Выключи свет», — сказала она, томно взглянув. «Я все понял». Не успел свет погаснуть, как ее руки уже проворно расстегивали мою ширинку. Наверное, ее очень возбуждало то, что она имеет дело с девственником. Первым делом я познал блаженство того, что греки называют «фелатьё», а русские «минет». Такого поворот событий не ожидал. Если когда-нибудь удастся сделать давно задуманный автобиографический фильм «Воспитание эгоиста», обязательно введу эту сцену. До революции так было принято во многих семьях. Отец брал на себя сексуальное образование сына. Знаю, что так обстояло в семье Шаляпина. Для просвещения в этом вопросе его сыновей Бориса и Феди в семью была взята гувернантка. Вторая моя женщина была не молода, потрепана, страшна, как баба-яга, без зуба, свалившимися щеками, без передыху курила. Кажется, она была официанткой. Возбуждала она меня безумно. Познакомил меня с ней Саша Аронов, цирковой режиссер, сказал: «Пошли, она даст». Женщина красила губки бантиком и вообще казалась карикатурой, феллиниевский персонаж. Я зачастил к ней. Сколько ей лет и как она выглядит, мне было совершенно безразлично. Интересовало меня в ней только одно. Впрочем, имелось и существенное неудобство – такса. Выставить ее было некуда, одна комната в коммунальной квартире. А такса была очень игривая. Когда мы забирались в постель, она залезала следом, норовя укусить меня за голый зад. Однажды я так поддал ей ногой, что она вылетела в окно. К счастью, этаж был второй, а не десятый. С благодарностью вспоминаю этих двух женщин из столь разных социальных слоев. Они сделали меня мужчиной. Со временем барьер переломился, и у меня, наконец, появились романтические чувственные отношения с девочками своего возраста. Окна моей комнаты смотрели на достаточно далекий дом, находившийся за театром студии киноактера. Разглядывая как-то одно из его окон в бинокль, мы с приятелями обнаружили голую женщину в очках и мужчину тоже голого и тоже в очках. Не все попадало в поле нашего зрения, но какие-то красноречивые детали были видны. С того времени место у окна стало нашим боевым постом. Надо было только дождаться того самого заветного момента. Нас не останавливало и то, что на улице случался собачий мороз, и сквозь заледеневшие стекла ничего не было видно. Открывали форточку, клали на рамы том большой советской энциклопедии, на него бинокль, под бинокль спичечный коробок для точности прицела, и, рискуя простудить легкие, караулили в ожидании вожделенного мгновения. Через этот боевой пост прошли Овчинников, Тарковский, Ашкенази, Чесноков, Шпаликов, Урбанский, все, кто бывал у меня, без исключений. Мы могли о чем-то разговаривать, что-то обсуждать, над чем-то работать, но лишь только с наблюдательного поста у форточки раздавался боевой клич «Начинается!», все бросали любые занятия и устремлялись к форточке, отталкивая друг друга от окуляров. Некоторые ненадежные товарищи никого ни о чем не предупреждали, пялились в бинокль индивидуально и только потом сообщали. Интересное было зрелище, но все уже кончилось. В бинокль можно было увидеть какие-то действительно странные вещи. Вообще, все казалось чистым Кафкой, а может, Бюнюэлем. Женщина была старая. Малоинтересное, рыхлое восковое тело, мужик толстый, одутловатый. Иногда она надевала резиновые перчатки, зачем, непонятно. Иногда между ними происходили какие-то скандалы, кто знает из-за чего. Мы наблюдали за этой сексуальной жизнью, воспринимая ее уже не как реальность, а как произведение сюрреализма. Однажды в гастрономе в очереди за мной стала женщина. Я оглянулся, лицо ее показалось где-то виденным. Где? Боже, это ж она! Та самая, которая надевала резиновые перчатки и совершала со своим мужчиной эротические манипуляции. В течение уже нескольких лет мы, так сказать, ввели дневник ее сексуальной жизни. Призрак на мгновение материализовался.